Девушка молча вернулась в здание и через несколько секунд вышла на улицу уже в пальто. Также молча прошла мимо Ларисы и исчезла за поворотом. Вот и все. Как же ее звали? Нет, Лариса не вспомнит. Даже если обратиться в консультацию, то медицинскую карту теперь не найдешь. Столько лет прошло, карта наверняка уже уничтожена. Да и консультации этой, скорее всего, уже нет. За 27 лет столько изменений всяких произошло. Но трое молодых веселых студентов, один из которых стал мужем Ларис, наверняка знают, кто эта девушка и где ее искать. Немного поразмыслив, Лариса Томчак пришла к выводу, что все не так просто, как ей показалось с самого начала. Она была весьма хладнокровной женщиной и никогда не пыталась сама себя обманывать, поэтому быстро сообразила, что воспользоваться состоянием опьяневшей и крепко спящей девушки мог кто угодно, в той новогодней компании, в том числе и один из троих друзей. Думать о том, что это мог сделать и сам Томчак, было неприятно, но исключать такую возможность Лариса не могла. Конечно, самым идеальным вариантом было бы точно установить, что это сделал Стрельников. Вот тогда можно было бы, наконец, свернуть ему шею и расквитаться за все, что ей пришлось вытерпеть из-за его дружбы со Славой. Но, как бы там ни было, спрашивать о девушке в белом свитере у мужа нельзя. Если несчастную девочку изнасиловал кто-то из троих друзей, толку от таких расспросов не будет, нечего и пытаться. Слава назовет ее имя только в том случае, если они ко всей этой истории отношения не имеют и вообще не знают о ней. Надо бы все-таки постараться и вспомнить ее фамилию. Лариса была уверена, что сможет вспомнить имя, если ей его назовут. Сколько лет было девушке? Она сказала 19. Значит, второй, третий курс. Скорее даже второй. А что, если попробовать узнать в институте? Она подумала, что в институте, как правило, дружат группами, значит, девушка, скорее всего, училась в одной группе со Славой, Геной и Володей. Уже легче. Только вот дадут ли в институте такую справку? Списки студентов хранятся в архиве, и мало кто захочет за просто так копаться в старых пыльных бумагах. Купив огромную коробку конфет и бутылку дорогого коньяка, она отправилась в деканат института, который в 1972 году закончили Томчак, Леонтьев и Стрельников. Получить нужную информацию оказалось вовсе не так сложно, как она предполагала. Конфеты и коньяк оказались действеннее самых слезных и красноречивых просьб. И уже часа через два Лариса получила список студентов того курса, на котором в 1969 году учился ее муж. Она хорошо подготовилась к походу в деканат и заранее подумала о том, что девушка могла и не заканчивать институт вместе со всеми, если решила рожать ребенка и брала академический отпуск. Поэтому спрашивать следовало не списки выпускников, среди которых ее могло и не оказаться, а более ранние списки, например, второго или даже первого курсов. Кроме того, Лариса по собственному институтскому опыту знала, что если на последнем курсе начиналась специализация, то группы переформировывались, и студенты, первые три или четыре курса, отучившиеся в одной группе, на последнем году обучения оказывались в разных группах. Получив требуемые списки и отыскав глазами знакомые фамилии, Лариса убедилась, что все трое друзей, Томчак, Леонтьев и Стрельников, учились в группе номер 4 и стала внимательно вчитываться в женские имена. Имя девушки в белом свитере вспомнилось легко, как только Лариса наткнулась на фамилию Цуканова. Да, конечно, именно Цуканова. Надежда Романна Цуканова. Еще тогда, 27 лет назад, она отметила про себя, что зовут пациентку так же, как директора медучилища, которое заканчивала сама Лариса. Та тоже была Надеждой Романной. Значит, Цуканова, Надежда. Ну что ж, уже легче. Фамилия не очень распространенная. Год рождения есть. Имя отчества тоже. Можно попытаться. Конечно, очень не хочется, чтобы виновником той некрасивой истории оказался Тамчак. Может быть, лучше вообще не знать об этом? Они прожили в браке 24 года, прожили хорошо, почти без ссор, правда, детей не было, но все равно брак их был крепким, устойчивым и по-человечески теплым. Стоит ли рисковать всем этим ради призрачной надежды удавить ненавистного Володю Стрельникова? «Стоит», — решила Лариса. «Всегда лучше знать правду».